Дома на него с порога набросилась Дарья Михайловна. Строгим и выразительным шепотом, чтобы не разбудить остальных, она от души отчитала городского умника, который ушел в лес и никому не сказал ни слова. А если бы заблудился? А если бы зверь какой напал? Казимир сдержанно напомнил ей, что днем местные все как один его заверили, что никаких здесь зверей не водится, но разгневанную женщину это не остановило. «Не водится до поры до времени, а потом возьмут и заведутся, и задерут пришлого москвича, как козленка». Казимир дураком не был и понимал, откуда растут корни у такого бурного беспокойства. Случись, что с ним про всю дальнейшую помощь Виктора Сергеевича можно навсегда забыть. Спорить он не стал, пообещал в следующий раз предупредить. Дарья Михайловна на это дернула бровью. Едва ли рассчитывала, что дементьевский сынок задержится в деревне, а Казимир вместо ответа молча ушел в выделенную ему комнатушку. Сон долго не шел, несмотря на усталость. Дементьев все думал про отшельника, перебирал в памяти его слова. Неловкие, несвязные, как будто он разговаривать разучился. Если бы не слова местных, что его много лет никто не видел, он решил бы, что этот Кощей всего лишь поселившийся в лесу деревенский дурачок. Если бы не первобытный ужас на его лице, когда он узнал про деда. Он еще раз прокрутил в памяти тихое и испуганное «Я помню». Дурачок и есть, запомнил, что Казимира вывел. «Ну, не деда же». Кощея тогда и в помине не было. Когда у него слетел капюшон, Дементьев все-таки разглядел лицо. Даже в черных разводах оно было молодым. Может, дедов отшельник и правда где-то нашел недалекого паренька. Приучил жить по-своему, сам потом на тот свет отъехал, а он один в лесу остался, справляться как умеет. Может, у них такая странная традиция жить вдали ото всех и передавать такой образ жизни? Тогда по возрасту этот Кощей должен быть третьим по счету после того, которого дед встретил, или даже четвертым. Еще только сейчас Казимир вспомнил другую странность. Вместо обуви у Кощея было что-то самодельное, как будто кусками шкуры ноги обмотал. Он задремал с мыслью, что завтра снова пойдет в лес. Проснулся он по своему времени, ближе к полудню. «Вы, городские, все так спите?» С усмешкой поинтересовалась Дарья Михайловна, когда Казимир пришел на кухню. «Есть будешь?» Дементьев сонно кивнул. «Я еще на день-два останусь, не возражаете? Стеснять не буду». «Ну...» Неопределенно протянула Дарья Михайловна. «У нас ведь тут все по-простому. Душ вон садовый, туалет на улице. Ты в своей Москве к такому не приучен». «Да я с ними еще вчера познакомился, ничего, не умер. Мне, собственно, кроме них и какой-нибудь еды больше и не надо. Переночевать я и в машине могу. А за все остальное заплачу, не переживайте». «Да что ты глупости говоришь? Хочешь, оставайся. Скучно у нас тут просто, вот и удивляюсь, чем тебя наша деревня так привлекла. Книгу пишу, а у вас атмосфера хорошая. Хочу на пару дней в лес ходить, для вдохновения. Вы не бойтесь, не потеряюсь. Москвичи в лесах тоже бывают, не совсем они дикие». Почти не солгал. Он вчера вон как бодро начал. Остановился на моменте, когда к персонажу темнота подбиралась, а потом к нему самому подкрался Кощей. С утра намерение навестить странного отшельника стало сильнее. «Ты с Василием только осторожней», — вдруг сказала Дарья Михайловна. «Он Чечню прошел. С тех пор немного на голову того. Он раньше в Костроме жил, потом сюда приехал. Тетка у него здесь. Он так-то тихий обычно, но бог его знает, что там у него на уме. Это который вчера возле скважины раскричался. Не любит он сильный шум, что-то свое вспоминает и агрессивный делается. Казимир его помнил. Местные мужики его еле успокоили и увели. Выжившим война только раны оставляет, что на теле, что на душе. На всю жизнь, как вечную память или клеймо. Вот и местный Василий такой же. В нормальную обстановку вернули, а жить заново не научили. Кому они нужны? Покалеченные. Что этот, что который в лесу живет. После недолгих сборов и приготовлений Дементьев подошел к машине. На крыше Форестера его караулил черный ворон. Как знать, может, вчерашний. В этот раз Казимир не стал его прогонять. «Ну что, отведешь меня к Кощею?» — спросил он и открыл багажник. Кто-то был хорошим охотником, кто-то удачливым, а Казимир — запасливым. Алиса все подкалывала, что в его машине снаряги на двоих, а то и на троих найдется. Но так уж сложилось. Однажды вымок до нитки, в следующий раз взял с собой запасную пару трекинговых берцев. Пока он копался в машине, ворон и не подумал улетать. Наоборот, подобрался поближе и заглянул в открытый багажник. Почему-то Дементьев даже не удивился необычному поведению птицы. «Видишь?» Он повесил на плечо холщовый мешок с обувью. «Поудобнее будет, чем портянки». Ворон протяжно каркнул, вспорхнул и полетел к лесу, откуда вчера Казимир и вышел. Позади раздался старческий голос. «Сынок! «А ты далеко ли собрался?» Он обернулся и увидел маму Дарьи Михайловны. К своему стыду он снова забыл, как ее зовут. Имя какое-то необычное, не держалось в памяти. «В лес!» — коротко ответил Казимир. «Погулять!» «Все Кощея, что ли, ищешь?» — вдруг спросила старуха. Вчера она смотрела на него по-другому, спокойнее. Сегодня в ее взгляде он разглядел цепкую тревогу и необъяснимую неприязнь. «Кощея?» — сделанным удивлением переспросил Дементьев. «А, нет, книгу я пишу. Про человека, который заблудился в лесу. Пойду атмосферу собирать». Он дежурно улыбнулся, закрыл машину и уже хотел уходить, но старуха его остановила. Подошла поближе и протянула ему яблоко. «Вот, возьми на дорожку. Летние, поспели уже. У вас в городе таких нет. В этих один запах чего стоит». Тут она была права. Местные ароматные яблоки Казимир уже оценил. Он поблагодарил ее, сунул яблоко в рюкзак и зашагал к лесу. Снова прошел по лугу и побрел среди деревьев. Как искать того, кто не хочет быть найденным? Идея была одна, и не очень умная. Еще раз потеряться. С этим вообще проблем быть не должно. Осталось только темноты дождаться, но до этого Дементьев планировал и так поискать. Он шел по своему вчерашнему маршруту, во всяком случае, думал так. В лесу очень легко обмануться, да и себя самого обмануть еще проще. Может, ему вообще все вчера привиделось? И не было никакого Кощея. Болезнь запустила в мозги необратимые процессы, и он душевно провел вечер в компании галлюцинаций. От мысли к горлу подкатывала тошнота, и Казимир пытался отогнать ее быстрыми шагами по чащобе, как будто от страхов можно убежать. Он бродил около 3 часов. Надежды найти самостоятельно оставалось все меньше. Но это было понятно с самого начала. Искать человека в непроходимых лесах – затея для безумцев. Да и все сильнее грызли сомнения в реальности этого отшельника. Над головой раздались птичьи крики. Казимир задрал голову и поверх верхушек деревьев увидел потревоженную воронью стаю. Туда он и пошел. В его случае можно было покрутиться на месте с закрытыми глазами и пойти в сторону, где остановился так, что вороны были вполне надежным ориентиром. Ирония поубавилась, когда Казимир увидел на ветке подвешенный пучок сухих веток. Дементьев остановился, отметил точку в телефоне и медленно пошел дальше, выискивая взглядом рукотворные признаки того, что он еще не сошел с ума. Ему почудился голос. Казимир застыл на месте и прислушался. Он очень медленно и осторожно пошел на звук. Старался не выдать себя, чтобы не спугнуть. Помнил, как вчера отшельник растворился в лесу. Он прошел совсем немного и снова замер. На этот раз от изумления. В просвете между деревьями он увидел очертания старой, почерневшей от времени избы. К ней со всех сторон подступал лес, как возведенные природой стены. Как они только защищали! Отшельника от всего мира или наоборот? Кощей сидел возле дерева. Тихонько раскачивался из стороны в сторону. Его лицо все еще наполовину было покрыто черным. На мгновение Казимир всерьез подумал, что он все же тронулся рассудком. Увиденное никак не вписывалось в привычную ему картину мира. Отшельник разговаривал с деревом, иногда дотрагивался ладонью до ствола, говорил надрывисто, роняя слова как камни. Отсюда Дементьев не мог их разобрать, но чувствовал эмоциональную окраску. В речи слышалась горечь и тоска. Он подошел еще ближе и заметил, что на дереве на высоте его роста вырезано человеческое лицо. Грубое, стилизованное. Похоже на древнеславянского идола. Точнее, на идолов. Казимир пригляделся и увидел на соседних деревьях такие же рисунки маски. Кощей его не замечал. Нагнулся к дереву и лбом прислонился, что-то продолжал говорить, шептать. «Эй!» — осторожно позвал Дементьев. Отшельник тут же встрепенулся, вскочил на ноги и вцепился в него испуганным взглядом. Молча замотал головой, заозирался, словно искал что-то. «Тише, не бойся, я тебе ничего не сделаю», — успокаивающе произнес Казимир. «Мы вчера не договорили, я навестить тебя решил. Еле нашел. Далеко ты забрался?» Кощей встревоженно отшатнулся. Снова затравленно посмотрел по сторонам. Прижал руки к груди. «Ты только не убегай, ладно?» — торопливо продолжил Казимир. «Мне показалось, ты немного расстроен. Может, я могу чем тебе помочь?» Он говорил и делал очень осторожные и очень медленные шаги. Мельком глянул на идола, с которым только что разговаривал Кощей. «Красивая работа. Это сделал кто-то, кто здесь жил до тебя?» Отшельник потряс головой. «Никого нет», — он снова тряхнул головой. «Никого не найдешь». «Никого нет», — он снова тряхнул головой. «Никого не найдешь». «А мне больше никто и не нужен?» — спокойно пожал плечами Казимир. «Я же к тебе пришел. У меня для тебя кое-что есть, раз уж ты от ножа отказался. Сейчас отдам, но ты не убегай». Он чувствовал себя неумелой пародией на переговорщика сериалов про ФБР или полицию. Одно неверное слово, и все летит к чертям. «Здесь то же самое, только с поправкой на деревенскую публику». Осторожно снял с плеча мешок с берцами и протянул Кощею. Тот даже не пошевелился. «Ладно, давай тогда так». Дементьев положил мешок на землю и отошел назад на пару шагов. «У тебя обувь не очень подходящая для прогулок по лесу. В этом поудобнее будет. Посмотри, может, подойдут». Кощей медленно подошел к оставленному подарку. «Лес тебя пустил», — тихо сказал он. «Ты не злой, не как другие». Казимир задумчиво поскреб заросшую двухдневной щетиной щеку. Он смотрел, как Кощей осторожно вытащил берцы и удивленно поглядел на них, словно и нормальную обувь тоже в первый раз увидел. Смотрел и думал, какого черта здесь вообще происходит, и кто загнал парня в лес. Неужели наставник? Или как его еще назвать, настолько застращал деревенскими, что парень от них шарахается? «Почему?» — Вдруг спросил Кощей и выдернул из размышлений. Дементьев непонимающе на него посмотрел. Но отшельник, на его счастье, уточнил. «Ты с добром пришел. Принес вот мне». «Почему?» «Ты помог мне выйти из леса. Я хочу тебя отблагодарить. Если бы не ты, я мог бы там и остаться». Казимир умолк и со вздохом честно добавил. «А еще я хотел понять, почему ты живешь совсем один. Тяжело же, наверное. Здесь нет ничего». На лице Кощея вдруг промелькнула светлая улыбка. Он отошел к покосившемуся крыльцу и положил мешок на верхнюю ступеньку. Дементьев подумал, что он впервые повернулся к нему спиной. Видимо, понемногу привыкал. А в следующий момент ситуация снова стала совершенно сюрреалистической. «Я должен помогать», — сообщил ему Кощей. «Людям в деревне и тебе. Ты уедешь? Уезжай. Плохое место. Не для тебя. Ты светлый. А они...» Он не договорил и потряс головой. Потом текучим движением подошел к дереву тотему. Провел ладонью по шершавой коре. «Не один. Они здесь». Он медленно переходил от дерева к дереву, дотрагиваясь до каждого. «Говорят со мной». Казимир наблюдал за ним и думал, кто сошел с ума. Вариантов было немало. Он сам, он уже был уверен, что отшельник вполне реальный. Но сам факт навязчивого общения с сумасшедшим пареньком ставил под сомнение его собственное здравомыслие. Другой бы на его месте дважды подумал, стоит ли оставаться наедине с лесным психом. А Дементьеву с его диагнозом терять было особо нечего. Бояться тоже. На роль не очень неадекватных тянули и местные, которые допустили всю эту странную династию отшельников. И, наконец, сам Кощей. В его психическом состоянии не приходилось сомневаться. Но, глядя на него, Казимир не чувствовал страха или угрозы. Скорее, сожаление, что недееспособный человек может сгинуть в лесу, а его никто и не хватится. Никто не поможет, если он вдруг заболеет. И вместо лечения и адаптации он разговаривает с деревьями. Казимир молча разглядывал тотемы. Он насчитал 7 вырезанных идолов. Все разные. Лица резные. И мужские, и женские. Элементы одежды мастерски переданы. Такое сделать не один месяц работы. Между деревьями веревки протянуты. На них навешаны и веточки, как он в лесу видел, и выбеленные косточки. Как будто жилище ведьмы или колдуна. Дементьев перевел взгляд на отшельника. За колдуна тот вполне бы сошел. Штаны и нелепый балахон. Все расшито, увешано звериными зубами и ленточками. Длинные темно-русые волосы собраны в неряшливые косы. Без капюшона Казимир смог лучше рассмотреть его и подтвердить свою догадку, что ему не больше 30. В чертах лица ничего не выдавало, что у него такие беды с головой. Скорее наоборот. Людей с такими красивыми и открытыми лицами редко встретишь. Тем более отшельниками в лесу. «Атмосфера у тебя здесь мощная. Ничего не скажешь», — произнес Дементьев и вполголоса добавил. «Вот где книги писать надо для полного погружения». «Книги?» — неожиданно заинтересовался Кощей, даже подошел поближе. «Ты создаешь книги?» «Вроде того», — кивнул Казимир. «Любишь читать?» Он был готов поклясться, что тот даже алфавит не знает, но лесной парень снова его удивил. «Очень», — отшельник печально улыбнулся. «Мало их. Читаю, что есть. Тогда в лесу. Ты писал книгу?» Казимир уже смирился, что он перестал понимать происходящее. Чем больше он пытался прояснить непонимание, тем сильнее недоумевал. «Да, черновик», — он помолчал и добавил. «Ты сказал, что тут люди плохие. Ты поэтому один, ну, то есть с ними?» К кивком головы показал на тотемы. «Мне так спокойнее. Они давно не добры друг другу. К тебе тоже». Кощей помялся, пропустил сквозь пальцы длинную бахрому на балахоне. «Твоя книга». «О чем?» «Ты удивишься. Про человека, который зашел в лес и заблудился». Дементьев понимал, что перед ним умственно отсталый паренек, но разговаривал с ним, как с нормальным. По-другому почему-то не получалось. «Это небольшой рассказ, и в нем все закончилось хуже, чем в моем случае». Кощей заглянул ему в глаза и неуверенно попросил. «Расскажи, если сможешь». Казимир удивленно выгнул бровь на неожиданный интерес отшельника. Черновик был совсем сырым. Он его даже не перечитывал, как из леса вернулся. Но отказывать не хотелось. Если Кощей хочет сказку, будет ему сказка. Правда, не очень добрая. Дементьев сбросил рюкзак, подошел к крыльцу и сел на ступеньку. Та натужно скрипнула, и он снова мельком задумался, как здесь вообще можно жить. Все ветхое, того и гляди рассыпется. Кощей осторожно сел рядом, потянул ноги к груди и обхватил руками колени. А Казимир вытащил блокнот, нашел наброски истории и начал рассказывать, читать, где-то меняя фразы на более подходящие. Будь он один, сразу бы и записал, а так потом переделает. Если вспомнит, Кощей весь обратился во внимание. Слушал, затаив дыхание, и на него смотрел, не отрываясь. Казимир дочитал до конца рукописи и продолжил рассказывать, собирая историю на ходу. У его сказки был нехороший финал. В отличие от сна, она обрывалась на моменте, когда героя поглотила тьмой и сожрала без остатка. Такой была плата за неизведанное, за то, что любопытством потревожил хозяина древнего леса. Закончив рассказывать, он повернулся к отшельнику и напоролся на его внимательный взгляд. Глаза у него необычайного цвета, как разбушевавшееся штормовое море. «Ну вот, как-то так». Дементьев улыбнулся уголком рта. «Не самая добрая сказка». Кощей молчал. Казимир сунул блокнот в рюкзак и заметил яблоко. Вытащил и протянул отшельнику. «В лесу такие точно не растут. Хочешь?» На лице Кощея вдруг снова промелькнула тревога и что-то отдаленно похожее на злость. Он резко подался вперед и выхватил яблоко. «Где взял?» Он в упор посмотрел на Дементьева. Казимира накрыло легким недоумением. Только что сидел спокойно и не буянил, а тут почти бросился. Может, оголодал? Но есть яблоко отшельник не торопился. «В деревне там много, могу принести». «Нет, такое не растет. Кто-то дал?» «Старушка местная, а что?» «Недоброе в нем». Кощей нахмурился. «Тебе надо уйти от них». «Это тебе деревья сказали?» Дементьев все-таки не удержался от колкого вопроса. Отшельник поддевки не заметил. Покачал головой и раскрыл ладонь, в которой держал яблоко. «Смотри», — тихо произнес он. А дальше произошло что-то совершенно необъяснимое. Яблоко на глазах начало сморщиваться, темнеть и усыхать, пока не превратилось в съежившийся, засохший огрызок. Казимир ошеломленно смотрел, как Кощей другой рукой осторожно убрал его и выбросил в сторону. На ладони осталась щепотка черной пыли. Спросил Кощей. «Мысли плохие. Тебя могло ранить». Дементьев тупо смотрел на отшельника и не понимал, что происходит. Вроде бы он рассказывал сказку умственно отсталому пареньку, и вдруг начались какие-то странные чудеса. «Вижу», — заторможенно ответил он. «А это... к как вообще?» Умнее вопроса он не придумал. Но этот лучше всего отражал его мысли, которые словно разом замерли и сдохли. Кощей стряхнул пыль с ладони, сложил руки на коленях и снова превратился в тихого и печального отшельника из леса. «Не знаю, зачем они так. Плохо на тебя думают. Поэтому и говорю, чтобы уезжал. Я...» Он поднял взгляд на Казимира. «Я не думал, что так много времени прошло. Я думал, несколько лет. А уже два поколения выросло. Страшно стало». Кощей снова обхватил ноги руками и уткнулся подбородком в колени. А Дементьев еще сильнее ощутил, как привычная реальность вдруг пошла трещинами, которые уже не склеить. Но проще всего было решить, что паренек окончательно тронулся умом и решил пойти обратно, но из головы не шел фокус с яблоком. Да и сам Кощей своими словами как будто недостающие фрагменты в разбитую мозаику добавлял. Проще картинку было увидеть, еще более безрадостную, чем казимировскую сказку. «Ты об этом рассказывал деревьям?» — спросил Дементьев. «Да», — не поднимая головы, тихо ответил Кощей. «Знаю, это деревья. Но иногда представляю, что они говорят со мной. Так тоже проще. Они не живые, я тоже не живой. Мы давно здесь», — очень осторожно произнес Казимир, как будто ответ мог напугать его еще больше, чем Кощея. «Не помню. Но давно. Очень». «А как тебя зовут на самом деле? Не Кощей же?» «Тоже не помню. Можешь Кощеем звать. Другое имя все равно уже не мое. Его другой я носил. От него ничего не осталось». Все попытки осознать, что нужно сделать с человеком, чтобы он забыл и свое имя, и возраст, разбивались о какую-то непонятную магию. Казимир словно читал современную прозу, а потом роман вдруг лихо сошел с тропы полного реализма и повернул в сторону мистики. Но в книгах так бывало, а в жизни нет. «Что с тобой случилось? Как ты вообще оказался здесь?» Кощей ответил не сразу. Сначала выпрямился, разгладил полоски ленточки на балахоне. «Это как проклятие. Раньше здесь был хранитель», — тихо заговорил он. «Другой, до меня. Помню, что он умер после того, как передал мне свою обязанность. Быть новым хранителем. Помогать местным, отводить их беды, исцелять болезни. Помню, что я сильно ранен был. Прошлый хранитель пообещал вылечить меня, если помогу ему. Но, как видишь, солгал. Освободиться хотел. Я спрашивал, почему. Никто не ответил. Кто-то был нужен, кто угодно. Нашелся я. Пока здесь люди живут, не могу ни уйти отсюда, ни умереть. Я не знал, что все так будет». Он замолчал, потер ладони, словно пытаясь согреться. Молчал и Казимир. Не знал, что сказать. Привычное мышление городского жителя пыталось отторгнуть все, что говорил отшельник. Как защитный механизм. Когда на него накатывало, он напивался, напрочь теряя чувство меры. Он продолжал пить, пока не срабатывал тот самый механизм, и его не начинало полоскать. Сейчас он тоже чувствовал дурноту, но другую, от самой ситуации. Не получалось у него отмахнуться и заклеймить все сказанное бредом сумасшедшего. «Ты про имя спрашивал?» — вдруг продолжил Кощей. «В доме на стене вырезано. Там, где книги стоят. Я забыл. Дерево помнит. Я схожу, посмотрю». Отшельник молча кивнул. Дементьев встал на ноги и зашел в старую избу. Внутри все еще больше походило на жилище колдуна. По углам сушеные травы развешаны. Единственное окно наполовину прикрыто тряпкой. На тусклом стекле трещина. Из всей мебели лежанка на полу, стол, пара неказистых табуреток и самодельная этажерка с резными деревянными фигурками. Среди них Казимир разглядел единорога. На полу пыльные потертые шкуры, как будто декорация, где половину предметов забыли, поэтому она выглядит ненастоящей, мертвой. Он подошел к сложенным в стопке книгам. К таким даже прикасаться страшно. Того и гляди, рассыплются от ветхости. За ним нашел надпись, о которой говорил отшельник. Прочитал, и внутри все похолодело, а следом колыхнулось яростное недоверие. Да быть не может, не бывает такого. Он живет в современном мире, где нет места цыганской магии, бабкиным проклятиям и прочей чертовщине. Надпись на стене говорила об обратном. Елисей. Рядом два числа, похожие на годы жизни. 1890-1917. Оглушенный новым знанием, Дементьев вернулся на крыльцо. Отшельник по-прежнему сидел на ступеньках. «Ты говоришь, что уйти не можешь», — задумчиво произнес Казимир. «А как это проявляется?» «Так проклятие работает. Если попробую уйти, станет плохо человеку, который рядом. Никого не будет. Почувствую, что кому-то плохо из-за меня. А навредить не могу. Поэтому и идти дальше не смогу. Не пускает». «Не понимаю», — честно признался Казимир. «В голове не укладывается». Кощей слабо улыбнулся, поднялся с крыльца и протянул ему руку. «Пойдем, я покажу». Казимир пришел в себя. Первым, что он увидел, было обеспокоенное лицо отшельника. По телу волнами расходилась неприятная слабость. В голове иголками кололо. «Так вот и происходит», — тихо и немного виновато произнес Кощей на его вопросительный взгляд. «Если хочу уйти, плохо тем, кто рядом. Есть граница. Дальше нее мне нельзя». Дементьев приподнялся на локтях и сел. Озадаченно посмотрел на отшельника. Он даже не понял толком, что случилось. Они шли по лесу, разговаривали. Он расспрашивал, как Кощей живет здесь совсем один, в пустом холодном доме, где даже печь не спасет. Все сквозит и истлело. Помнил, как накрыло недоверчивым удивлением, когда отшельник объяснил, что не чувствует ни холода, ни жара, и пища ему не нужна. А потом нырнул в темноту. И вот вынырнул, удивленный, подавленный и растерянный. Может, это, конечно, болезнь дала о себе знать, но Казимир давно уже шагнул за грань, когда все происходящее можно было ей объяснить. «Почему? Я же не местный», — непонимающе спросил он. «На этой земле, значит, местный», — коротко ответил отшельник. «А деревенские знают, что они тебя держат», — продолжил Дементьев, и Кощей молча кивнул. «Как это вообще работает? Ты будешь здесь, пока... Я не знаю, род каждого из них не закончится?» «Нет. Просто пока они здесь. На земле, которую я должен оберегать. Когда-нибудь они все уедут и...» Голос отшельника дрогнул. Кощей не договорил, но Казимир догадался. Недоуменно выгнул бровь. Ситуация вдруг стала еще абсурднее. «Погоди, погоди, я правильно понял? Что если они все дружно свалят немного подальше, чем где я сейчас валяюсь, то этим они тебя освободят?» Отшельник снова кивнул и опустил взгляд. А в голову опять полезли сомнения. Может, он все-таки невольно подыгрывал сумасшедшему мальчику? А тот нашел благодарного слушателя и рассказывает ему странную историю. Мысли штормила и бросала из крайности в крайность. Невозможность происходящего упиралась в тоскливый взгляд. Странное прозвище Кощей рассыпалось, как истлевшее за секунды яблоко. Дементьев потер ладонями лицо. Лучше не стало. «Почему они тогда не уйдут?» Возможно, это был самый глупый в мире вопрос, но он и правда не понимал. Если все это реальность, если кто-то в деревне еще помнит Кощея, почему никто за все это время не подумал, чтобы его освободить? Зачем им? Кощей пожал плечами. Я умру. Никто их не будет защищать. Казимир очень внимательно посмотрел на отшельника и понял, что самый глупый вопрос только впереди. Почему ты умрешь? Прошлый хранитель умер, когда мне передал. Я тоже умру. Не знаю, мне же никто не сказал, что это. Кощей замолчал, но Казимир чувствовал, что он не договорил. Не ошибся. После недолгой паузы отшельник снова заговорил. С такими же тяжелыми паузами, как при первой встрече в лесу. Но это лучше, чем вот так. Мертвым. Столько лет. Дементьев глубоко вдохнул. Если в избе на стене действительно годы прошлой человеческой жизни, он даже не мог представить, как это больше века провести в одиночестве и изоляции, забыть себя, свою жизнь, свое имя. «Твое имя. Я прочитал его. Если ты забыл...» Он оборвал фразу, когда Кощей резко схватил его за руку и затряс головой. «Нет, не надо. Не говори!» Он умоляюще посмотрел ему в глаза. «Это не я. Это другой человек. Кощей я. Не хочу вспоминать. Мне так проще. Не надо!» Казимир успокаивающе развел в стороны руки. «Кощей значит Кощей. Кто я такой, чтобы спорить?» Вопрос был риторическим. Но отшельник дернул уголком рта в подобие улыбки и ответил. «Ты добрый. Ты писатель». На его лице вдруг промелькнуло смущение. Он неловко пожал плечами. «А ты... У тебя нет с собой книг? Ненужных? Каких-нибудь?» Дементьев удивленно хмыкнул на неожиданную просьбу. Наморщил лоб, припоминая. Может, в его складе на колесах и завалялось пару штук его собственных, даже с автографом. А если нет, был вариант попроще. «Не знаю, в машине может есть. Надо посмотреть. Если хочешь, могу у местных спросить». Но Кощей на такое предложение снова затряс головой. «Не надо у местных. Не напоминай им про меня. Не хочу, чтобы снова искали. Я научил лес меня прятать». «Это как?» «Лес их не пускает ко мне. Они идут и видят только деревья. Тебя пустил. Ты не злой». Казимир уже понял, что кем бы ни был Кощей, рассуждал он довольно просто. Местные плохие, лес добрый. Сам он тоже попал в команду хороших. Может, и в деревне не все были поголовно бездушными уродами. Кто-то про Кощея даже не знал. Но для отшельника и они оставались надсмотрщиками в его заточении. Примитивное мышление отдавалось щемящей горечью и ощущением неправильности происходящего. Хотелось что-то изменить, хотя бы попробовать. «Я не скажу им, что видел тебя», — пообещал Дементьев. «Но когда я только приехал, спрашивал про отшельника в лесу. Мне сказали, что тебя давно никто не видел. Кто-то думает, что ты уже умер». Кощей улыбнулся. «Некоторые не верят. Как и ты сначала. Но еще есть те, кто знает. Я перестал к ним выходить». Он нахмурился, провел рукой по выжженной солнцем низкой траве. «Ко мне раньше иногда приходили. Дети чаще всего. Девочка навещала. Серафима. Добрая была. Потом она снова пришла. Совсем взрослая. С ней другая девочка. Дочь ее. Просила меня сделать зло. Человека в лес заманить и оставить. Прогнал их. После этого лес меня укрыл. Плохое здесь место. Рождаются, как все, а вырастают в зло». Казимир мысленно усмехнулся. Знал бы Кощей, что так везде. И виновата в этом совсем не место. В мыслях всплыла старуха с яблоком. Теперь он вспомнил имя. Местные называли ее бабушкой Серафимой. Вот тебе и безобидная старушка. Кощей здесь был не из сказок, а вот баба-яга настоящая. В рюкзаке ожил телефон. От звука сигнала отшельник вздрогнул и интуитивно отодвинулся. Дементьев невольно улыбнулся. «Не бойся, это так, чудеса современного мира». Он покопался в рюкзаке и вытащил телефон. Звонил отец. Значит, хороших новостей можно не ждать. Так и оказалось. Он сообщил, что дед приказал долго жить. А это означало, что нужно срочно возвращаться в Москву. После короткого разговора Казимир задумчиво сунул телефон в карман ветровки и, наконец, поднялся на ноги. «Дед мой, про которого я тебе говорил, умер». Он посмотрел на все еще сидящего на земле Кощея и протянул ему руку. «Мне нужно уехать в Москву на несколько дней. Но потом я вернусь и подумаем, как разобраться с твоим проклятием». Кощей озадаченно на него посмотрел, но за руку ухватился, чтобы встать на ноги. Уже спокойнее, чем в лесу. «С ним нельзя разобраться», — растерянно произнес он. «Оно просто есть». «Ты недооцениваешь привлекательность денег», — с усмешкой ответил Казимир. «Если устроит цена, деревенские на своих двоих отсюда побегут, только...» Он нахмурился и потер пальцами переносицу. «Сам по себе план действенный. Местные, конечно, поломаются, куда без этого. Но в Кощея верили единицы, а в деньги все остальные. Достаточно сравнимой со стоимостью насоса суммы, и несогласных никто не будет слушать. Но оставалась проблема. Люди, создания очень хитрые, особенно такие, как эта Серафима. «Скажи, а ты можешь как-то... Все ушли или кто-то остался?» — спросил Дементьев. «Ну вот, допустим, все уйдут, но кто-то один останется, то об этом как-то узнаешь или, может, почувствуешь?» Кощей посмотрел на него с еще большей растерянностью. «Я не знаю. Ты только сейчас не говори с ними. Разозлишь. Тебе дурное могут сделать. Я очень благодарен тебе, что помочь хочешь, что вообще со мной разговариваешь, что поверил». Он говорил торопливо, порывисто, как будто захлебывался, пока Казимир его по плечу не похлопал. «Да что ты так разволновался? Давай договоримся. Никакой самодеятельности ни у тебя, ни у меня. Вернусь, будем решать, что делать». Он вспомнил про деда, который тоже обещал вернуться и помочь. «Знаю, мой дед тоже самое тебе говорил и пропал. Я так не сделаю, если только вдруг не сдохну сразу вслед за дедом. Но я очень постараюсь этого не делать. А пока, если не хочешь с местными встречаться, подожди меня на выезде из деревни. Я подъеду, если найду книги, и отдам тебе. Договорились?» Отшельник кивнул и слабо улыбнулся. А Дементьев, глядя на него, растерянного, дикого и очень одинокого, решил для себя, что неважно, кто он, проклятый или деревенский дурачок, он постарается ему помочь и сделать напоследок что-то по-настоящему хорошее. Когда они подошли к опушке леса, Кощей остановился, а Казимир пошел в деревню. Задерживаться совершенно не хотелось. И не потому, что в Москву торопился. Все люди, которые там жили своей нехитрой жизнью, в его глазах превратились в нелюдей, жадных, злых и жестоких. Он заглянул в дом и забрал вещи. Потом окликнул Дарью Михайловну в огороде, коротко сообщил про деда и про отъезд. Та дежурно поохала, и Дементьев поспешил к машине. Там его и настигла бабушка Серафима. Он вздрогнул от цепкого и холодного прикосновения к руке. «Ты к нам заезжай почаще, сынок!» Она заискивающе улыбнулась. «Места здесь хорошие, сам видишь. Не то, что в вашей Москве. Там, поди, и дышать нечем». «Да, воздух у вас тут обалденный». Казимир натянуто улыбнулся и аккуратно отступил в сторону, уходя от неприятного прикосновения. «Загляну как-нибудь. Спасибо вам за гостеприимство». «Ой, да пустой. Мы же родня как-никак. Может, тебе яблочек нарвать на дорожку?» «Да мне пока хватит, спасибо, а то до Москвы не доеду». Он еще раз улыбнулся и сел в машину. Там он невольно содрогнулся. Ощущением накрыло, как в застоявшийся пруд с гнилой водой зашел, и к нему всякая дрянь присосалась. Скинуть хотелось, отцепить, отряхнуться. Может, сам себе уже надумал после слов Кощея про злые мысли. Но чувство никуда не пропадало. Даже когда выехал из деревни, я остановился на обочине старой грунтовой дороги. Казимир вышел из Форестера. Со стороны выезда шел Василий и бормотал себе под нос. Местные рассказали, что он либо дома пьет, либо по окрестностям бродит, когда самогон заканчивается. Видимо, чеченский ветеран организовал перерыв запоя и решил подышать свежим воздухом. Дементьев отвернулся в сторону леса и увидел Кощея. Тот что-то нес в руках. Когда подошел ближе, Казимир разглядел большой лист лопуха с горстью лесной земляники. «Собрал, пока тебя ждал», — неловко пояснил отшельник и протянул ему ягоды. «Мне нечем отблагодарить. Только вот так». И сразу как-то теплее стало. Пропало чувство, что пиявки облепили. «Ну, спасибо». Казимир бережно забрал лопух с земляникой и открыл водительскую дверь. Наверху послышался нарастающий гул. Кощей задрал голову и удивленно вздохнул. «Что это?» — спросил он, и Дементьев тоже посмотрел наверх. «Разведывательный самолет», — ответил он, догадываясь, что ответ мало что скажет живущему в лесу отшельнику. «Скорее всего, проверяют лесные пожары». «Самолет», — повторил Кощей. «Я читал про них, но не помнил, как выглядят. Теперь знаю. Спасибо». Казимир кивнул в ответ и наклонился в салон машины. Бережно пристроил лопух в бардачке между сиденьями, взял книги с пассажирского сиденья и услышал позади топот и крик. Совсем близко кричал Василий. «Духи! Проклятые! Пришли!» Дементьев стремительно выпрямился. Резко обернулся и увидел прямо перед собой искаженное ненавистью и ужасом лицо Василия и занесенный для удара нож. Казимир инстинктивно вскинул руки, чтобы попытаться отвести удар, но его рывком отбросило в сторону с такой нечеловеческой силой, что еле устоял на ногах. Он тут же развернулся и оцепенел. Там, где только что был он, стоял Кощей и держался рукой за рукоять ножа в своей груди. А Василий с криком «Духи, духи!» уже бежал в деревню. Казимир еще несколько мгновений тупо смотрел, как между пальцев отшельника течет кровь, а на балахоне расползается темное пятно. А потом бросился к Кощею, схватил его за плечи. «Ты...» Он осекся. В голове одновременно роились мысли про скорую и проклятие, про расстояние до ближайшего населенного пункта. Не успеет даже отвезти. Да какое тут к черту проклятие и границы, все это ерунда! Мертвые кровью не истекают. Живые, правда, с такой раной на ногах долго не стоят. А отшельник держался. «Все. Нормально», — тихо прошептал он. А на губах кровь выступила. «Зря ты меня оттолкнул», — только и смог сказать Дементьев. «Мне-то немного осталось, а ты...» «А я умереть не могу». К величайшему удивлению Казимира, он мягко отстранился, обхватил обеими руками рукоять, зажмурился и с усилием вытащил нож. Если до этого стойкость Кощея еще удавалось писать на шок, то после такого маневра он должен был мешком упасть на землю. Но не упал. Вместо этого он выбросил в сторону нож и посмотрел на ошалевшего Казимира. «Все нормально», — повторил он и со слабой улыбкой добавил. «Я же Кощей. Бессмертный. Стирать только теперь надо. И зашивать». Он вздохнул и вытер руки о балахон. Потом снова поднял взгляд на Дементьева. «Ты бледный, очень», — обеспокоенно сообщил Кощей. «Тебе нехорошо?» Казимиру и правда было нехорошо. Все еще потряхивал от случившегося. И теперь он окончательно поверил, что отшельник не деревенский дурачок, а живая душа, что больше века обречена жить в лесу, в одиночестве. Неприятный холод проскреб по позвоночнику от этого простого осознания и окончательно унес все сомнения. В своих книгах он придумывал разные миры, и мрачные, и умирающие. Но реальность вдруг оказалась страшнее любого из них, тоскливее. «Все нормально», — ответил Дементьев словами отшельника. Называть его Кощеем больше не получалось даже в мыслях. Прозвище вставало поперек горла. Это даже не кличка, а унижение, злая насмешка. Елисей — его имя. Тоже как из сказки, только из другой. Пока он боролся со ступором, отшельник поднял с земли две книги. Казимир выронил, когда на крик обернулся. Елисей бережно взял их в руки, смахнул ладонью песчинки, потер рукавом попавшие на обложки капли крови. «Казимир», — прочитал он, улыбнулся и поднял голову. «Теперь и я знаю твое имя». «Прости, я совсем забыл представиться. Из головы вылетело». Дементьев помедлил и все-таки спросил. «Ты точно в порядке? Я, знаешь ли, не каждый день вижу, как люди после такого удара ножом выживают. То есть я вижу, что ты живой, но вообще... как ты?» «В этот раз не страшно. Вася, он не понимает. Его нельзя винить. Он без умысла. Я его немного успокоил, и он убежал домой». Елисей подошел поближе и мягко дотронулся до его руки. «Не злись на него». «В этот раз. Значит, были и другие. И, видимо, не такие случайные. Сейчас и целью не Елисей был, а Казимир. Мелькнул тут своей нерусской рожей перед травмированным ветераном. Он все-таки разозлился. Сильно. Злость требовала вернуться назад прямо сейчас и вытащить каждого из деревенских из дома, заставить уйти, прогнать, если надо, пригрозить. Ему-то чего, ему терять нечего. О себе он давно не думал, а оставить тут Елисея еще на 100 лет боялся. «Казимир», — голос отшельника вытащил его из тяжелых и ядовитых мыслей. «Можно попросить?» «Конечно, о чем?» «В книге, которая в моем доме, я читал про море. Здесь есть озеро, но меньше. Я, может, и видел когда-то, но не помню. Не представить, как это. Вода до горизонта. Если ты вернешься, можешь показать фотографию. Это так называется, когда на бумаге». Дементьев тяжело вздохнул. Злость перешла в горечь. Тоскливое ощущение бессилия. Она так и застряла криком отчаяния где-то внутри. Елисей его молчание истолковал по-своему. «Ничего», — торопливо сказал он. «Мне и так хватит. Спасибо за книги». Вместо ответа Казимир молча усмехнулся и вытащил телефон. Нашел видео прошлогодней давности и подошел поближе к отшельнику. «Вот тебе море», — тихо сказал он и включил воспроизведение. «Это океан, но в целом выглядит так же». Елисей зачарованно смотрел видеозапись. С расширившимися от изумления глазами прильнул к дисплею, как ребенок. А там шумели волны Атлантического океана, разбивались о камни на берегу, а заходящее солнце окрашивало воду не то в золотистую кровь, не то в огненное вино. Минута из прошлой жизни Казимира, когда он побывал почти в раю. «Очень красиво», — сказал Елисей, когда запись закончилась. Дементьев заметил, что глаза у него блестят, то ли от восторга, то ли от сожаления. В последнее верилось лучше. «Спасибо», — добавил он. «Я думаю, у меня все-таки кое-что есть для тебя». Он глубоко вздохнул и отошел в сторону. Казимир внимательно проследил, как Елисей отыскал брошенный нож, зажал между колен книги, чтобы освободить руку. Отшельник вытащил из-под балахона крепкий толстый шнурок. Его он и срезал. Казимиру почудилось, что когда тот упал на землю, на лице Елисея промелькнуло что-то похожее на светлую тоску. Отшельник снова уронил нож, перехватил книги. Они для него представляли большую драгоценность, чем оружие. «Возьми». Елисей вложил ему снятый со шнурка массивный, потемневший от времени перстень. «Это принадлежало другому мне. Ты его имя прочитал. Возьми, пожалуйста». Первым порывом было отказаться. Этот перстень – последнее, что связывало Елисея с прошлым. Если уничтожить еще и его, то ничего не останется. Казимир заглянул в глаза отшельника, помедлил и все-таки согласно кивнул. Он заберет кольцо. На время. Он заметил на нем рисунок или герб. Как знать, может, получится выяснить, кем был этот странный мальчик, пока его судьбу и его самого не сломало чудовищное проклятие. «Ладно», — ответил Дементьев. «Буду хранить очень бережно». Он с усилием сделал шаг в сторону, мысленно убеждая себя, что скоро вернется. Самое позднее через неделю. Приедет и купит совесть каждого из деревенских. Главное, чтобы Елисей что-нибудь придумал, если кто-то решит в погребе отсидеться. Но и без этого тоже ничего. Казимир готов и сам обшарить всю деревню и весь лес ради такого дела. Или выселить их всех отсюда, если по-хорошему не поймут и на деньги не поведутся. Главное, чтобы у него времени хватило. Елисей вдруг снова подошел к нему, дотронулся ладонью до его лба. «Не бойся», — тихо произнес он, и Казимира как холодной водой окатило. Он вспомнил свой сон. Отшельник напоследок печально улыбнулся и зашагал обратно в лес, прижимая к груди книги. Дементьев смотрел ему вслед, пока тот не исчез среди деревьев, а потом сел в машину и поехал обратно в Москву. В столицу он вернулся уже ночью. Там его встретил пустой дом и такой же пустой документ с названием «Кощей». Казимир очень хорошо помнил того себя, который слушал байку деда и не верил ни одному слову. Как будто тоже какая-то другая жизнь была. Ружье в сейфе, виски на столе. Тогда ему было все равно. Он хоть завтра мог умереть. Сейчас знал, что нельзя. И как бы ни хотел отец другого, его последним, самым нужным делом станет не еще один роман и даже не сценарий. Им будет то, о чем никто не узнает. Потому что не поверит. С этой мыслью Дементьев опрокинул в себя стакан виски и лег спать, а наутро узнал, что помощи от него никто не требовал. Даже наоборот, его и близко не подпускали к организации похорон. Словно не хотели показывать его недалекое будущее, напоминать. Но мысли Казимира сейчас были заняты не болезнью, а совсем другим. Он только мельком удивился, как легко принял смерть деда. Видимо, потому что все давно к ней были готовы. Кто знает, может, через пару лет и его смерть будет такой же ожидаемой и не слишком тяжелой для тех, кто останется жить дальше. Все время до похорон он провел сначала у специалистов по геральдике, которые опознали рисунок на перстне, а потом в музеях. Чем дальше копал, тем невероятнее складывалась история. Герб принадлежал династии Романовских. Научный сотрудник музея долго и подробно рассказывал ему о светлейших князьях, а Казимир смотрел на их родовой герб и вспомнил вырезанного из дерева единорога в избе отшельника. Он все расспрашивал и расспрашивал, пока, наконец, порядком не утомил сотрудницу музея. На резонный вопрос, откуда такой интерес, он молча достал из бумажника деньги, положил их перед женщиной. Специально снял заранее. С деньгами разговоры почти всегда идут легче. Такая вот особенность есть у многих людей. Он показал перстень и сказал, что ему нужно найти все про человека по имени Елисей, кому принадлежало такое кольцо и кто родился в 1890 году. Как можно скорее. Его попросили прийти на следующий день. В музей он вернулся сразу после похорон деда. Узнал, что прямых наследников с таким именем у князя не было, но что вполне вероятно, его мог носить кто-то из внебрачных сыновей. С этими словами она показала несколько фотографий в прозрачных пластиковых кейсах. Казимир внимательно рассмотрел каждую, и на одной он с изумлением узнал до невозможности знакомое лицо. Он всматривался в нечеткое старое фото и видел другого человека с черными полосами на лице. Казимир сфотографировал снимок на телефон и в полном смятении вернулся домой. Дожидаться утра оказалось выше его сил. Сорвался в ночь, навстречу рассвету, полный мыслей и надежд. Ехал и почему-то был уверен, что все должно получиться. Иногда он вспоминал слова Елисея, что тот умрет, если его освободить. Вспоминал и убеждал себя, что отшельник сам толком не знает, как работает проклятие. Но если и так, то это станет его долгожданным освобождением. В деревню он приехал, как и в прошлый раз, в час занимающейся зари. Остановил Форестера на въезде, где они с Елисеем попрощались. Вышел из машины и вдохнул полной грудью. Но вместо свежего воздуха почуял лишь смог. Гарью несло. Лесные пожары и сюда добрались. В лес Казимир шел без опасений, отчего-то даже не сомневаясь в простых елисеевских правилах. Лес хороший, он проведет. Пока брел сквозь чащу, задумался, что в чужое проклятие он поверил быстрее, чем в собственную болезнь. Может, потому что видел своими глазами и яблоко высохшее, и выжившего после смертельного удара Елисея. А у него самого всего лишь безликие буквы диагноза. Ни симптомов пока нет, ничего. Он и проверяться пошел только потому, что случайно увидел результаты исследования матери и узнал, что его другой дед от этой болезни умер. Маме, к счастью, не передалось. Дементьев был уверен, что ему ничего не грозит. Так, для успокоения души решил сходить. А вышло все совсем по-другому. Весь покой навсегда сгинул. В темноте проступил свет от костра. Казимир услышал голос. Как будто его сон и первая встреча с Елисеем смешались воедино. Медленно подошел ближе, прислушиваясь. В этот раз голос звучал иначе. Тягуче, неторопливо, напевно и немного скорбно. В словах было что-то неуловимо знакомое. Елисей его не видел. Он сидел у костра спиной к Казимиру. В темноте и отблесках пламени старая изба выглядела мертвой, еще больше похожей на склеп, чем на жилище человека. Дементьев выключил фонарь и тихо подошел поближе. Прислушался и узнал песню из его книги. Когда он ее писал, в мыслях она звучала иначе. В книге ее прочитал воин на стенах старого храма, давно забытую и утерянную во времени. Елисей дал ей голос, тихий, пронзительный и тревожный. В ней звучала неотвратимость, которая отдавалась нехорошим предчувствиям. Когда тишина поглотила последние слова песни, Казимир подошел к костру. Елисей тут же обернулся. На его лице Дементьев увидел одновременно и радость, и испуг. Отшельник быстро поднялся на ноги. «Ты зачем здесь?» — отрывисто спросил он. «Сюда опасно идет. Тебе нужно уехать». Казимир внимательно на него посмотрел. Что-то неуловимо поменялось. И дело было точно не в том, что отшельник, наконец, надел нормальную обувь вместо портянок. «Я же обещал приехать». Он пожал плечами, посмотрел на аккуратно зашитую дыру на балахоне и поднял взгляд на лицо Елисея. «Опасно?» Черный рисунок на лице был другой. В прошлый раз это были просто полосы. Как будто пальцами в саже от лба до щек провел. Теперь в темных линиях угадывался узор. На концах кос появились подвески из кости. «Сюда огонь идет», — тихо ответил Елисей. «Слишком много его. Не могу остановить. Тебе уехать надо. Скоро здесь ничего не будет». Дементьев нахмурился. Запах гари накрыл все тяжелым облаком, поэтому в слова Елисея легко верилось. Но что-то все равно было не так. Он обвел взглядом обитель отшельника, насколько позволял трепещущий свет пламени. Только сейчас заметил, что на ступенях крыльца расставлены деревянные фигурки, которые он уже видел в доме. Подножия идолов были украшены травами и цветами, словно Елисей пытался придать ветхой обстановке нотку некой торжественности. В голове Казимира промелькнула недобрая догадка. «Если лесной пожар подойдет к деревне, местных эвакуируют», — произнес он. «Ты, наконец, освободишься. Но ты сказал, что пытался остановить огонь. «Зачем?» Елисей светло улыбнулся и сел обратно к костру. «Я же защищать их должен, но тот огонь мне не под силу». Отшельник дотронулся ладонью до пламени, как зверя погладил. «Такой меня не слушается. Там больше. Когда я его почувствовал, когда понял, что здесь все сгорит, я тоже прочитал свое имя, которое забыл. Оно как чужое. Пробовал еще что-то вспомнить. Все как углем замазали. Только лес этот и помню. Больше ничего». Слова Елисея расставили все по своим местам. В изменившейся обстановке Дементьев наконец увидел горький смысл. Отшельник все украсил к завершению своего пути. «Ты не собираешься никуда уходить», — утвердительно произнес Казимир. «Даже если сможешь. Я не знаю, что будет со мной, когда все уйдут. Кем я стану? Во что превращусь? Может, сразу в скелет?» Елисей посмотрел на него и невесело улыбнулся. «Может, умру. А если ты станешь живым, как до своего проклятия?» Елисей отвел взгляд. Снова коснулся огня. Языки пламени ластились к ладони, не обжигая. «Зачем я там?» После молчания ответил он. «Ничего не помню. Ничего не знаю. Там все незнакомое. Там я для всех сумасшедший. Из этой клетки в другую не хочу. Мне отсюда некуда идти». В словах отшельника была своя правда. Дементьев сразу и не нашел, что возразить. Когда он хотел помочь, он думал только о том, как его освободить, а не о том, что будет дальше. Если Елисей выживет, угодит прямиком в дурку. А пытаться вылечить таких, как он, только еще больше калечить. Особенно, если силами бесплатной медицины. «А ты сам чего бы хотел?» – спросил Казимир. «Я вижу, что ты тут уже подготовился. Но, допустим, твое проклятие просто исчезнет. Куда бы ты хотел пойти или что делать?» «Разве это важно?» – отшельник обернулся. «Я хочу освободиться. Мне немного страшно, но я рад, что все закончится». Казимир глубоко задумался. С одной стороны, все могло действительно просто закончиться, когда деревенских эвакуируют. Елисей мог рассыпаться в прах, превратиться в скелет или просто в труп. С другой, он мог остаться живым и сгореть в лесном пожаре. И вот это было бы куда страшнее, чем смерть из-за освобождения от проклятия. От тяжелых мыслей его отвлек треск веток в темноте. Он посмотрел в сторону, откуда шел звук, и через пару мгновений его окатило неприятным холодком. К огню бодро выскочил медвежонок. Первой и естественной реакцией было схватить Елисея и укрыться в доме, пока не появилась медведица и не разорвала их обоих. Дементьев даже дернулся, но отшельник, словно в ответ на его суматошные мысли, посмотрел на него. «Ты не бойся, они тебе не навредят. Огонь идет, они и бегут. Туда, где безопасно». Елисея появление маленького зверя ничуть не смутило. Наоборот, на лице как будто бы отразилось узнавание. Казимир нечеловеческими усилиями воли заставил себя остаться на месте. Лес хороший, звери, видимо, тоже хорошие. И не рвут людей. Пока он внушал себе эту мысль, снова хрустнули ветки, и из черноты к ним, тяжело ступая, вышла медведица. В этот раз остаться на месте было еще сложнее. Инстинкт самосохранения требовал бежать в дом. Сердце бешено колотилось. А странный Елисеевский лес опять показывал ему картины, несовместимые с реальностью, которую знал Дементьев. Отшельник держал на руках медвежонка, словно большую игрушку. А медведица, вместо того, чтобы отгрызть человеку голову, всего лишь подошла к нему и шумно обнюхала. Казимир чувствовал резкий и специфический запах зверя, смотрел и с трудом верил своим глазам. Елисей выпустил звереныша и откинулся назад прямо на медведицу. Та в ответ лишь выдохнула. «Она на сук напоролась», — сказал отшельник. «Плохая рана была. Она ко мне пришла. Ей же умирать никак нельзя». Он развернулся к ней и его лицо оказалось прямо напротив морды. Казимир на мгновение подумал, что все, чудеса закончились. Но медведица не проявляла агрессии, а Елисей потрепал ее по боку, где шерсть заметно короче была. «Ну вот, все заросло». Отшельник улыбнулся и погладил ее по косматой морде. «Уходите, уходите отсюда быстрее». Медведица послушно протопала мимо Дементьева, словно тот и не человек вовсе, а так, пенек лесной, и скрылась в черноте среди деревьев. За ней шустро припустил и медвежонок. А Казимир ощущал себя именно пеньком. На деревянных ногах дошел до крыльца и сел на ступени. «У тебя всегда...» Он запнулся, все еще с трудом собирая мысли в слова. «Такое взаимопонимание с ними было. Ну и с другими дикими зверями». «Да, они добры ко мне. Тоже защищают меня, как и лес». Елисей поворошил костер обугленной веткой, и пламя разгорелось ярче. «Много лет назад здесь человек один жил. Плохой очень. Он с другими ко мне пришел. Со злом. Хотя и знали, что убить меня не могут. Тогда из леса стая волков выбежала. Окружили меня. Защищали. Так людям и пришлось уйти и больше не приходить. Волки всех отгоняли. Я мог заснуть на много дней, а они охраняли. Они давно здесь жили. Тоже ушли от пожара. И тебе нужно уходить». Казимир в упор посмотрел на отшельника. Мысли еще раз тяжело провернулись в сознании. Сквозь них проступило решение. Самое простое и, пожалуй, правильное. Елисей хоть и диковатый, но не агрессивный. На людей не бросается. Книги читает, песню его запомнил. Значит, не совсем умственно отсталый. За пару лет, может, придет в себя и адаптируется. А у него немного времени есть в запасе. Про болезнь, если придется, он ему потом скажет. Сначала надо с одной смертью разобраться, а потом уже вторую вспоминать. Если с тобой все будет в порядке, поедешь со мной в Москву. Познакомлю тебя с новым миром. Дементьев пошарил в кармане ветровки и вытащил телефон. Иди сюда, я покажу тебе кое-что. На лице Елисея отразилось искреннее изумление. Он не ответил, но молча подошел и сел рядом. Казимир нашел фото из музея и показал ему. «Это ты, Елисей Романовский, до того, как здесь оказался. Мало времени было, я не успел толком ничего узнать, только фотографию старую нашел в музее». Дементьев говорил и поглядывал, как отшельник смотрел на другого себя, такого же забытого и утерянного во времени, как песни из книги. Елисей держал его телефон, а руки у него подрагивали. «Зачем тебе?» – наконец спросил он. «Так помогать». «А почему нет? Не все же такие, как ваша Серафима или какой-то уродец, который тебе проклятие передал. Да и сейчас в мире столько интересного появилось, что я бы на твоем месте хорошенько подумал. Я один живу, так что не помешаешь». Казимир помолчал и добавил с беззлобной усмешкой. «А еще у меня дома очень много книг». Елисей поднял голову и вернул ему телефон. «Но тебе все равно сначала нужно уехать». «Сразу вместе уедем», — возразил Дементьев. «Последними. Ты же знаешь, где эти границы проходят? Знаешь? Пойдешь следом за мной, на расстоянии. А там... там должно все хорошо быть». Сказала предрассветную тишину, словно наперекор вспорол звук сирены. Елисей вздрогнул и вопросительно на него посмотрел. Казимир нахмурился. «Спасатели, наверное, приехали», — отозвался он. «Людей эвакуировать? Пойдем к деревне. Как всех вывезут, тоже уедем». Елисей молча кивнул и поднялся с крыльца. Когда подошли к деревьям, он обернулся. В последний раз посмотреть на свой дом, ставший его тюрьмой почти навек. Разбуженная деревня гудела разноголосием. Вдоль дороги выстроились три автобуса для эвакуации. К ним неохотно подтягивались люди с сумками. По другую сторону грунтовки стояла газель с опознавательными знаками МЧС, нагоняла тревогу синими вспышками. Казимир смотрел на деревенских, слушая их причитания. «Да как же это? Да за что?» Он понимал, что страшно остаться без всего. Потерять и дом, и часть жизни. Но не мог найти сочувствия. Не получалось, когда из-за них рядом стоял Елисей. Они держались поодаль. Один раз к ним подошел спасатель и потребовал, чтобы прошли к автобусам. На что Дементьев ответил, что они сами уедут, и на Форестер показал. На этом разговор закончился, а потом еще бабушка Серафима пришла. В Елисея взглядом вцепилась. «Ты как же это допустил?» — злым шепотом спросила она. «Беду должен отводить, а ты...» Отшельник молчал. Вместо него ответил Казимир. «Не все беды можно отвести». «Не зря ты проклят!» Она перевела взгляд на Дементьева. «И ты тоже!» «Да все мы прокляты, бабуль. Кто чем?» Казимир шагнул в сторону, вставая между ней и Елисеем. «Вы бы лучше на автобус поторопились, пока он не уехал. А то никакие проклятия не помогут». Серафима обожгла его недобрым взглядом и ушла. А Елисей вдруг дотронулся до его волос, как будто застрявшие сосновые иголки или налипшую паутину вытащил. Но Дементьев был готов поклясться, что с ладони отшельника на землю ссыпался такой же черный песок, как от истлевшего яблока. Когда скорбная вереница потянулась к выезду, Казимир подошел к машине. «Огонь уже совсем рядом», — тихо произнес Елисей, но это и так чувствовалось. В брошенной деревне повисла гиблая, напитанная едким дымом тишина. Где-то вдалеке поскрипывала дверь калитки или сарая. Протяжно замычала корова. Может, тоже чувствовала, что сюда идет. Сейчас Казимиру стало по-настоящему не по себе. В новостных сводках все совсем иначе. Буквы и цифры на экране, монотонный голос диктора, спешащего переключиться от тревожных тем. Вживую все страшнее. Он сел в машину и медленно поехал к выезду. В зеркало заднего вида посматривал, как на расстоянии за ним шел Елисей. Ждал не то знака, не то чуда. Дождался беды. Даже отсюда он увидел испуг на лице Елисея. Отшельник замер на дороге и прижал руки к груди. Казимир вышел из машины и быстро подошел к нему. «Не могу», — испуганно прошептал Елисей. «Кто-то остался. Не пускает. Не могу уйти». «Да как это?» — неверяще переспросил Дементьев. «Всех же эвакуировали». «Нет. Кто-то еще здесь». Он выругался, вспомнил, как искали Василия, того самого ветерана, который на него с ножом бросился. Думал, что нашли и привели. Оказалось, что нет. «Уезжай», — попросил Елисей. «Да какой еще уезжай? Я его найду и вытащу отсюда!» Отшельник покачал головой. «Не успеешь!» Он показал на столб дыма у самой деревни. «Огонь уже здесь. Скоро все гореть будет. Уезжай, пока дорога свободна». «А тебе оставить?» «По-другому нельзя». Казимир лихорадочно соображал, что делать. Все и так было не очень хорошо, но вдруг стало совершенно невыносимо. «Ладно, мне это нихера не нравится, но ладно. Ты говорил, что здесь озеро есть?» Елисей кивнул. «Где оно?» «В ту сторону». Он показал рукой. «Совсем рядом». «Стой здесь!» — велел Дементьев, а сам метнулся обратно к машине. Вытащил из сумки запасную футболку и вернулся. «Иди к озеру и жди там». Он вложил в руку отшельника футболку. «Намочи и дыши только через сырую ткань. И не вздумай никого искать. Просто сиди возле воды или в воде, пока огонь не пройдет. Держись ближе к земле». Он судорожно перебирал знания, как вести себя при пожаре, и понимал, насколько все глупо и страшно. И что последняя искра надежды на что-то хорошее растворилась в рокоте подступающей стихии. «Уезжай», — глухо повторил Елисей. И, не дожидаясь ответа, пошел куда-то. Казимир надеялся, что к озеру. «Я завтра вернусь!» — крикнул он вслед. Отшельник ему не ответил. Дементьев вернулся к машине. Зло хлопнул дверью и нехотя поехал в сторону магистральной дороги, до ближайшего места, где можно будет остановиться и ждать. Чего ждать? Сам не знал. Он даже толком не знал, сколько такой пожар будет бушевать. Может, и не один день. Как только добрался до условно-безопасного места, съехал на обочину. Поискал в интернете. Ответы разнились. Леса могли гореть и несколько дней, и пару недель. На душе так тяжело было, как будто камень повесили, а он прямо в ад тянул. Если тот существовал где-то еще, кроме как в нескольких километрах отсюда. Казимир доехал до ближайшего населенного пункта. Не такой глухомани, как Горванова, которого больше не было. Здесь и заправка неподалеку нашлась, и забегаловка, где он сигареты купил. Свои слишком быстро закончились. Он не находил себе места. Отклонял звонки, не отвечал на сообщения. Отцу только ответил. Тому уже и пожаловались на бедственное положение, и про него заодно сообщили. «Ты с ума сошел? А если бы ты там сгорел?» — набросился отец. «Ну, раз ответил, значит, не сгорел», — огрызнулся Казимир и сбросил. Ночью он долго смотрел на алое зарево над Горвановым. В машине бездумно полистал ленту на телефоне. В Москве обещали уменьшение смога и неделю дождей. Открыл почту, невольно вздрогнул. У него спрашивали разрешение на запись полноценной песни и стихов последней книги. А он ее уже слышал. Другой не надо. Казимир так и заснул в телефоном в руках на несколько часов без тревожных сновидений. Он проснулся на рассвете, словно чья-то рука из сна резко выдернула. Открыл глаза. Вокруг плотная желтоватая завеса дыма. Даже небо заволокло. Все как в тумане или злом мороке. Сверху, медленно закручиваясь по спирали, падали черные хлопья. Дементьев выбрался из внедорожника и присмотрелся. Ему на ладонь мягко упал холодный и хрупкий пепел. Стоило дотронуться, рассыпался на ладони золой. Казимир сел обратно в машину, хлебнул теплой воды из бутылки. Остатки вылил на еще одну футболку и завязал вокруг лица. Уже здесь тяжело дышалось. Что творилось в деревне? Сложно даже представлять. Он завел двигатель. «Ну давай, дружище, выручай. Без тебя я никак не справлюсь». Чем ближе он подъезжал, тем плотнее становился дым. Лесной пожар пошел дальше, а здесь все чадило и догорало. Любой здравомыслящий человек не сунулся бы в еще горящий лес. Ну а это здравомыслящий, а Казимиру терять особо нечего. У него страх перед смертью давно притупился. Он только надеялся, что дорогу не завалило. Но если так, пешком пойдет, сколько сможет. Он съехал на дорогу в Горваново. По обе стороны дымились и пламенели огоньками черные стволы деревьев. По ним плясал еще живой огонь. Сбоку с раскатистым треском упала ветка. Внизу сразу ярче вспыхнуло. Воздух от жара дрожал маревом, а в машине вообще раскалился. Дементьев словно по преисподней ехал, пробираясь куда-то, где жилых быть не должно. Лес горел и говорил. Потрескивал, стонал и сыпал искрами. Тонкие обугленные сосны в любой момент могли упасть на дорогу. Или сразу на машину. Грунтовка вся в ухабах, но раньше Казимир не замечал. Он и не по такому бездорожью ездил. А в горящем лесу особенно отчетливо слышался плеск бензина в баке, когда внедорожник очередную колдобину проезжал. «Прости, друг, тебе бы поумнее хозяина», — стиснув зубы, пробормотал Казимир. Со стороны домов поднимались плотно грязно-белые клубы. Огонь там свое пиршество еще не закончил. Обгладывал деревенские избы. Дементьев оставил машину на безопасной грунтовке между домами и деревьями. Пошел в сторону озера, куда вчера Елисей показывал. Через выжженный луг под ногами тяжело вздыхала почерневшая земля. А в голове так пусто было. Ни страхов, ни надежд. Словно все здесь и сгорело. Казимир увидел озеро. Мутное белое зеркало, усыпанное пеплом. На берегу никого. Он понимал, что счастливых спасений бывает намного меньше, чем трагической статистики. Но все равно думал, что это несправедливо. Неправильно. Дементьев спустился к кромке воды. Впереди берег кривился в небольшую заводь. Туда он и пошел. Глянул наверх. Солнце уже давно поднялось над горизонтом. Тусклый оранжевый шар просвечивал сквозь белесую пелену. Казимир обошел береговой изгиб и вздрогнул. У самой воды сидел Елисей, поджав колени к подбородку. И Дементьев вдруг почувствовал страх. Он перекрыл даже радость от осознания, что отшельник жив. Что, если он все еще такой же неживой и не мертвый? «Елисей!» — позвал он. Отшельник встрепенулся, посмотрел на голос и стянул тряпку. На его лице расцвела такая искренняя радость, что у Казимира сразу камень, что его давил, с души упал. «Живой! По-настоящему!» Елисей неловко вскочил на ноги и заторопился навстречу. «Ты вернулся!» — взволнованно произнес он и тут же закашлялся. «Дышать здесь тяжело». «Ты погоди, пока убирать». Дементьев, как малому ребенку, вернул ему ткань на лицо. «Пойдем к машине, там вода есть». Елисей привычно кивнул, пошел рядом, но все говорил и говорил. «Я вчера все равно попробовал Васю поискать. Не смог найти. Он в лес убежал, я тогда к озеру пришел. Ничего не происходило, а потом... не знаю. Все стало по-другому. Вася погиб, и проклятие исчезло. Я раньше не чувствовал ни жары, ни холода, а ночью замерз. Так странно все. Я совсем не помнил, что так бывает. Что можно снова просто быть живым». Елисей замолчал и остановился. Казимир увидел, что его глаза блестят от влаги. Чего уж. У него самого на душе такой раздрай был, что не передать. Но хороший раздрай, правильный. Он шагнул к отшельнику и крепко обнял. «Все хорошо теперь будет. Я тебе обещаю». Опустил и добавил с доброй усмешкой. «В Москве даже дожди обещают по такому случаю. Никакого смога и дыма. Только книжки и тишина. Но если соседи не начнут по холодку, как обычно, траву косить». Они пошли к машине. Казимир заметил, что Елисей пару раз оглянулся на деревню, а потом и вовсе замешкался. Может, страшно стало? Дементьев его понимал. Он бы тоже боялся. Кто знает, на что еще местная чертовщина способна. А остаться здесь живым, но привязанным к месту, врагу не пожелаешь. «А я тебе уже занятие придумал», — заговорил он. «Если захочешь, конечно. Пока ждал неподалеку, мне письмо пришло. Предложили песню записать из моей книги. Ту, которую ты вчера пел. А я подумал, что твой голос лучше всего подходит. Так что как освоишься, если будет желание, запишем твоим». Елисей удивленно на него посмотрел. Ничего не ответил, но оглядываться перестал. Шел рядом, пока не дошли до машины. Из-под Форестера вылетел взъерошенный серый кот и с истошным ором прижался к земле. Откуда только взялся? Пока Казимир смотрел на еще одного погорельца, Елисей подошел к коту и даже умудрился взять его на руки. Видимо, зверье его и в человеческом облике слушалось. Но с медведями правдивость этой теории проверять точно не стоило. «Ну, залезайте оба в машину», — ответил Дементьев на вопросительный взгляд Елисея. «Не бросать же его здесь. Следи только за ним, чтоб он мне морду не расцарапал». Сказать, как обычно, оказалось проще, чем сделать. Казимир подзабыл, что отшельник машины только издалека видел. Помог ему сесть, пристегнул. Объяснил, зачем. А кот при ближайшем рассмотрении оказался белым, но очень грязным. Он глянул на проглядывающее над тряпкой разрисованное лицо Елисея, на кота в саже, и от души рассмеялся. «Похожи вы очень», — объяснил он на еще один безмолвный вопрос отшельника. «И отмывать обоих надо». Он развернул внедорожник и поехал в сторону магистрали. Обугленные еще горящие остовы домов в зеркале заднего вида становились все меньше, пока не скрылись за черными стволами подступающих к лесной дороге деревьев. Никому не стало плохо. Никто не отключился. Земля их отпустила. Окончательно Казимир в это поверил, когда дышать стало немного легче, и когда вместо грунтовки под шинами зашуршал асфальт дороги на Москву. «Ехать долго!» — предупредил он и посмотрел на Елисея. Тот держал на руках кота и чему-то едва заметно улыбался. «Если чего захочешь или остановиться надо, ты говори. Он уже привык, что на все вопросы Елисей отвечал молчаливым кивком и не ждал продолжения разговора. Но оно все-таки прозвучало. «У тебя на руке красная нитка. Для чего она?» Дементьев глянул на свое запястье. Мать завязала, когда про диагноз узнала. Для нее важно было, а ему все равно. «Да это так, суеверие!» Он хмыкнул. «Хотя в последнее время я немного перестал понимать, где суеверие, а где нет». «Не злись на тех людей. Они тебе много плохого сделали, но больше не смогут. То проклятие не только на мне было, но и на земле. Оно и им помогало. А теперь ничего нет». «Ты это о чем?» «Когда ты в первый раз пришел, в тебе плохое было. Очень плохое. Оно бы убило тебя, но его не должно быть». Казимир искоса посмотрел на отшельника и подавил тяжелый вздох. Видимо, разговор про болезнь придется начать раньше, чем он планировал. «Это плохое. Оно не прямо сейчас произойдет?» Заговорил он, но Елисей его перебил. «Оно никогда не произойдет. Его не должно быть у тебя. Помнишь свой сон? Когда ты уезжал, я тебе снова сказал: не бойся, его больше нет». Казимир неверяще посмотрел на Елисея и усилием воли вернул взгляд на дорогу. Слишком сложно было поверить. Особенно, когда настроился и почти смирился. И в то же время легко. Подсознание ухватилось за чужие слова и уже убеждало, что ведь и правда все возможно. «Ты мне опять не веришь». В голосе отшельника слышалась улыбка. «Ничего, сам увидишь. Но твоего проклятия больше нет. И моего. И Кощея тоже больше нет».